страхов, удара боль. Ты опять светишь для чужих, но мне все равно, но мне все равно. Летим, летим под облака. Давай прыгнем заново, давай прыгнем заново. Не лови меня пока. Мы все равно ранены, мы все равно ранены. Летим, летим под облака. Давай прыгнем заново, давай прыгнем заново. Не лови меня пока. Мы все равно ранены. Ты же знаешь, что нас зовет. Руки прямо и мой разбег. Я продумал все наперед, но вижу рассвет, но вижу рассвет. Я не спал, думал, повезет. Постучи просто в эту дверь, но никто там меня не ждет. Ты есть только след. Летим, летим. Этот клип — это послание одному очень важному человеку для меня, который до сих пор не может простить меня за мою ошибку, за мой промах. Наташ, прости меня, пожалуйста. Я знаю, что я не прав. Я знаю, что я виноват. Я знаю, что ты сейчас смотришь это. Если можешь, прости меня. В этом клипе наша любовь, наши чувства. Надеюсь, ты все это помнишь и... Прости меня. Прости, пожалуйста. Я знаю, что я виноват. Я люблю.